Радиоспектакль по мотивам романа Олега Куваева «Территория». Постановка Якова Губенко. Музыка Геннадия Савельева. Действующие лица и исполнители. Чинков, народный артист РСФСР Евстигнеев. Монголов, народный артист РСФСР Подгорный. Баклаков, артист Борзунов. Лидия Макарна, артистка Гунченко. Куценко, заслуженный артист РСФСР Дуров. Сидорчук, артист Любецкой. Калдин, народный артист РСФСР Кириллов. Гиголов, Кефир, артист Платов. Володя Циркач, артист Донягин. Старик Кьяя, заслуженный артист РСФСР Левинсон. От автора артиста Ибаженко. В эпизодах и массовых сценах заняты артисты московских театров. Капиталама, начальник идет. Шуруй, примус. И запомни закон. Если кто идет из маршрута, первое дело чай. Ну, сейчас будет. Привет, как дела? Что, осваиваем шлиховое дело. Мне такая жизнь нравится. Гвадалквивир. Чудак ты. Ну и слова ты отыскиваешь. А где Салахов? Да место для расчистки нашел. Шурует. Там снежник. А над ним в самый раз вроде коренные породы выступают. Кайлушку с собой взял, примус, чайник. Буду, говорит, пока не закончу. Жара, черт возьми. Так пойдет, весь снег съест. Будем тогда куковать тут весь паводок, время терять. Да еще заморозит. Еще и снег будет, и холода будут. Смотри, смотри-ка. Гусь. Садится. И второй. Еще. Это разведчики. Из-за хребта прилетели посмотреть, что тут на родине-то. Умаялись. Ты гаси примус-то. Правильно сказал Илья Николаевич. Страна великих возможностей. Гуси прям на примус садятся. Но пущай отдохнут. Посидим тихо. Что это? По-моему, это снежная лавина сошла. Снег водой пропитан, тяжелый. Ну, сошла и сошла. Здесь не Памир. Здесь лавины сами по себе редко сходят. Салахов ее встревожил. Бежим, мужики. Олег Куваев. Территория. Бывают люди и местности, которые входят в нашу память с точностью патрона, досланного в патронник. О них невозможно забыть, если ты провел с ними какие-то дни своей жизни. К таким местностям относится и край, который мы условно назовем территорией. А люди, которых невозможно забыть, работали и жили на ней в не столь близкие годы. Если вы собрались лететь на территорию в наши дни, то вы уже имеете представление о том, что территория – это страна мужчин, бородатых по делу, а не по велению моды, страна унтов, меховых костюмов, вьюг, собачьих упряжек, страна героизма. Короче, олицетворение мечты о жизни, которой вы желали жить в юности. Но вот вы попали в поселок, где находится управление Северостроя. И вы видите те же блочные дома, как в московских Кузьминках. По улицам не бродят ездовые олени или собаки. Люди одеты в те же плащи, пальто, туфли, что и в Ленинграде. И у вас начинается разочарование. не туда вы летели. Но пройдет несколько дней, и вы почувствуете, что до сих пор нечто главное шло мимо вас. И оно не умещается ни в рассказы старожилов, ни в записные книжки. Возможно, это главное заключается в узкой полоске ослепительного лимонного цвета, которая отделяет хмурое небо от горизонта в закатный час. У вас вдруг сожмется сердце, и вы подумаете без всякой причины, что до сих пор жили не так, как надо. Можно суеверно считать, что такие мысли приходят от пространств, составляющих территорию, от рек, чьи названия звучат как тайная музыка, от холмистой тундры, от морского побережья, где заливы, мысы и бухты хранят имена людей, вошедших в историю мореплавания. Может быть, вы так и не узнаете, что поселок, который вас разочаровал, есть также памятник. Есть следствие жизни людей, которые пришли сюда первыми на пустое место. Их имен нет на карте. Лишь редкий прииск или небольшой поселок, назван их именем, но они пришли сюда первыми. И именно такие люди входят в нашу память с точностью патрона, досланного в патронник. Здравствуйте, Лидия Макаровна. Здравствуйте, Клим Алексеевич. Можно мне к Ченкову? Он велел мне прийти. Подождите минутку, он говорит по телефону. Хорошо. Присядьте. А, ничего. Мне стоять привычнее. А зачем вас так срочно вызвал ваш обожаемый Илья Николаевич? Пока не знаю. Не понимаю я вас, Клим Алексеевич. Вы же знаменитый промывальщик. В любом золотоносном районе вас ждут, не дождутся. Я старая дура, понятно. Пожизненный секретарь лауреата Ченкова. Вот и таскаюсь за ним. А вы? Вы зачем? Илья Николаевич выделил меня среди тысяч. Дал в руки лоток. Научил видеть долину. Без него я пустая порода. Пыль. Пароходы и то сбегают от нас. О, Господи. Судно выполнило предназначение. Должно уйти. Выполнило предназначение. Смешно. Что и кто из нас знает о предназначении? Вот был у меня сын. Уверена, что был бы вроде вас, Щенковым, с предназначением. А где он? Он морским летчиком был в войну. Исчез где-то над Баренцевым. А муж у меня работал здесь, на прииске. Тоже во время войны. Ему золото требовалось, понимаете? У меня все здесь, на севере, осталось. Поэтому и не могу, как этот ледокол, выполнить предназначение и уйти. Я понимаю. Да что вы понимаете? Свою профессию вы понимаете. А я сижу и думаю, что был бы мой мальчик горным инженером, и чтобы по его следам государство колонны тракторов слало, флотилии самолетов. Да, слушаю. Да-да, записываю. Срочная радиограмма товарищу Ченкову. Так. Вызывают в город на совещание главных инженеров северного строительства. Так. вызывает в город на совещание главных инженеров северного строительства. Спасибо. Куценко здесь? Прошу ко мне. Илья Николаевич, срочная радиограмма. Дайте. Так. Клим Алексеевич, разговор придется отложить. Лидия Макаровна, прошу записать приказ. С сегодняшнего числа предписывается главному инженеру Ченкову вылететь в город на совещание главных инженеров северного строительства. Подпись: главный инженер геологического управления территории Ченков. Прошу узнать о самолетах. Прошу машины в аэропорт. Все. Плохо лететь, не зная, что там они замышляют в городе. Но и они не знают, почему я в свое время настоял на том, чтобы меня перевели на территорию. Задал я им задачу. Перед этим удачно разведал крупную золотую россыпь, открыл две еще более крупные. Почет и слава до конца дней. И вдруг сюда, в страну, где тундра, сопки и один оловянный прииск. И золота нет. Ладно, Ченков, думай о деле. Я чувствую россыпь. Я вижу зеленый мерцающий пласт, который тянется под лиственницами, торфом, под льдом с углинками и травой. Я знаю это почти наверняка. Но вся беда в том, что только почти. Интуиция, предвидение, а не точные данные. Нужна алгебра, чтобы проверить гармонию. Вы знаете, как заботится государство о геологах и какая ответственность в связи с этим ложится на нас. Черт вас возьми! Тише! Бодягин, заткнись! Скоро перерыв! Василий Филисеевич, не прижимайся к соседу! Правительство поставило перед нами задачу увеличение добычи золота. Ай, молодец, Котя. Вы знаете, что наши главные росы, неужели я мало на большой реке, его ценил? Истощены ураганной добычей во время войны. Там видно новых будет. Новых россыпей открыто мало. Торопишься, мы Котя. Мы все, что было на поверхности. Суетишься. Дай, Котя, пока мы живы, валюта для государства будет. Дай мне 3 миллиона. А что сейчас главное? Да нужна глубокая разведка. Нужны деньги. Чтобы добыть деньги. Под обещание нужны нам их деньги, никто не даст. Чтобы добыть деньги. Мы должны найти внутренние резервы. Деньги под обещание например, не дадут. Мы ищем там олово и добываем олово. Но наша главная цель – золото. Значит... Территория стоит нам бешеных денег. Значит, надо временно пора. Прикрыть там работы. Пора. Это называется концентрация. Настало время. Пусть Ченков выступит. Ченков, ты что? Илья, ты куда? Thank you. Леди Макаровна, Куценко здесь? Конечно, Илья Николаевич. Давайте его ко мне. Здравствуйте, Илья Николаевич. Здравствуйте, Клим Алексеевич. Вызывали? Подготовьте все для многодневного маршрута. Пойдем на базу Монголова. Лоток брать? Обязательно. Уж руки тоскуют. Ну, конечно, земля здесь не та, что на большой реке. Тайги нет, тундра. Но реки-то ведь текут. Вот мели те же. Только... Что, Клим Алексеевич? Да в оловянном камне я мало смыслю. Золото мыть вы меня научили. А этот кассетерит – оловянный камень. Мы с вами, Клим Алексеевич, специалисты по золоту. Но ведь территория, оловянные земли, любой вахтер это знает. Я не вахтер, а Ченков. За годы совместной работы вы должны были это усвоить. У меня всегда все подготовлено. Сапоги есть, на размер больше. Ступня у вас широкая. К рюкзаку лямки сделал особые. Плечи у вас, извините, пухлые. Теплого возьмем побольше. Сторожилы говорят, снег должен быть. Если в июне жара, то в июле обязательно падает снег. Потому территория... Пустое, как-нибудь перетерпим. Идите, Клим Алексеевич. Завтра утром выходим. Владимир Михайлович, извините, конечно, что мешаю вашей важной умственной работе. В чем дело, Гиголов? Гиголов? А я и забыл, что я Гиголов. Все кефир да кефир. Ну что ж, люблю эту жидкость. Я детонаторы взял на складе. Не хватило. Тундра трясется, зверье собралось. Пасти открыли от удивления при виде нашего трудового энтузиазма. Вкалываем, Владимир Михайлович. Хорошо. Я бы не стал вас отрывать от работы над картой. Но по сопке шлепают двое. Оба толстые, как больные. Пастухи? Пастухи толстыми не бывают. Между прочим, шлепают прямо на базу, значит, имеют цель. Может быть, ошибся? Олени, медведи. Ошибка. С моими-то глазами. Да не лучше морского бинокля видит. Когда я служил на флоте, капитан после одной ошибки, когда он доверился не мне, а биноклю, выбросил его в пучину вод, а мне велел быть бессменно при себе, потому что... Как дела у Володи? У циркача, вы сказали? Угу. Моет пустую породу. Говорит, в этих шурфах, кроме нашей зарплаты, ничего нет. Кассетерита ни грамма. Слабые знаки золота. Под лупой, конечно. Знаки — это не золото. Это я знал, когда еще старателем был. Такие знаки, кстати, под Подольском намыть можно. Поэтому под Подольском и нет золотодобычи. Верно, Владимир Михайлович? А вот намой-то и под Подольском оловянный камень. Поэтому что? Поэтому его добывают здесь. Значит, что? Значит, надо бежать. Ребята ждут, сидят без дела. И их трудовой порыв стынет на полярном ветру. Смотрите, Владимир Михайлович, эти-то уже близко. Теперь видите? Теперь я вижу. А ну-ка, подожди. Это, кажется, к нам главный инженер пожаловал. Тогда так. Все отмытые пробы доставить сегодня на базу в 12:00. Приказ начальства, закон. Побежал. На карте все правильно. А кассетерита оловянного камня нет. точно не было. Исчез, выклинился, растаял. А глупые знаки золота прут. Не люблю золото. Цвет неприятный, жирный. Глупый металл. Колечки, коронки, часики, брошки. Жизнь моя связана с оловом, с оловом. Может, пенсия подает сигнал? Стучится в дверь дрожащей рукой. Отставить монголов, отставить. И все в полном порядке. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Рация у вас не работает. Извините, что не могли предупредить о приходе. Здравствуйте, товарищ Щенков. Хорошо дошли? Да вот вторую неделю в маршруте. Вторую неделю? Да, ну мы поработали немного дорогой. Познакомьтесь, Клим Алексеевич Куценко. Лучший промывальщик шлихов. Куценко? Монголов. Представьте, откликнулся на мое приглашение. Приехал. У меня хорошие промывальщики, но проверять ваше право. Зачем? Кого проверять? Вас, Владимир Михайлович? Да вы что? Запомните, я всегда проверяю только себя. С людьми, которые требуют контроля в простых вещах, я не работаю. Пойдемте в палатку. Я покажу вам карты и пробы. Карты и пробы? Отлично. Клим Алексеевич, когда придем, прошу чай и уху. Чай и уху? Будет. Район пуст. Кассетерит пока не обнаружен ни в одном шлихе. А что шлихи вообще? Что-нибудь все-таки есть? Нормальные, пустые шлихи территории. Магнетит, слабые золотые знаки. Вы знаете, что эти знаки встречаются по всей территории. Почему выклинился кассетерит, я не знаю. Он обязан быть здесь. Владимир Михайлович. А вы могли бы поверить в промышленное золото территории? В промышленное золото территории я не верю. Его достаточно долго искали. Олово и золото редко совместимы в одном районе. Здесь олово. Вы, по-видимому, не любите золото, Владимир Михайлович. А за что я должен его любить? Я не одолиска и не подпольный миллионер. Ну что вы, конечно, не одолиска. Вы читали докладную инженера Катинского? Никто здешнего золота не видел в глаза. Если бы это был любой другой металл, о нем бы просто забыли. Но золото обладает свойством... Теряют голову даже опытные инженеры, как Михаил Аркадьевич Катинский. Здешние знаки можно намыть в Белоруссии, на Кавказе, даже в Подмосковье. Возможно. А Катинский обнаружил золото в двух пробах здесь, на речке Ильгай. Совершенно верно. Вы можете даже поговорить об этом с промывальщиком нашей партии Салаховым. Он работал тогда с Катинским. А докладную записку о золоте я читал первый и дал совет выбросить. Почему? Мое мнение, это сказочки для романтиков и дилетантов. Ну, знаете, я не дилетант, и в романтике меня заподозрить слово-то какое-то, черти, смешное. Где ваши люди? Вот эти шурфовочные линии пробиты, сейчас бьем эту. Здесь работают Салахов, Гиголов. Мерзлота уже тронулась, надо думать, это последняя линия. Шурфы заливают, работают по пояс в глине. Геолог Баклаков идет по маршруту ручья Тальникова. Он должен сегодня вернуться. Вы не считаете необходимым провести шурфовку в верховьях вашей долины? Значит, все-таки золото. Нет, я не считаю возможным вести шурфовку в верховьях. Проект партии утвержден, его незачем изменять. Владимир Михайлович, взгляните, какая неравномерность. От мелких и средних зерен до полевидных. Откуда? Куценко намыл в верховьях вашей реки, когда мы шли сюда. А оловянного камня, знаете, нет. К осени я либо найду его, либо найду причину, почему нет. Я предлагаю вам послать одного из геологов в дальнюю разведку в Нагорье Китунга. Мне нужны данные по гранитным массивам. Я хочу сравнить их с другими гранитами. Потребуется пересечь реку Ватап. Это большая река. Лодок у нас нет. Здесь не тайга, плот не соорудишь. Я не могу рисковать людьми. Ну, что значит рисковать? В такой маршрут должна идти группа или очень опытный тундровик. Карта Нагорья приблизительно. Шальное лето, всего можно ждать. Паводки, ливни, снег. Так. А что ваш съемщик Баклаков? Нормальный молодой специалист. Работает у меня второй год, старательно. Он должен сегодня вернуться. Он, кажется, мастер спорта? И это вы знаете. Спорт есть спорт, работа есть работа. Это разные вещи. Самолюбив? Как всякий молодой специалист. Пожалуй, чуть больше. Его родословная от знаменитых вятских плотников идет. Медведь тут на базу пришел. Он на него с ножиком бросился для проверки душевных сил. И что же? Медведь убежал. Да, оказался умнее. Плаков очень горяч. Он слово «риск» не понимает в истинном смысле. Риск – это необходимость идти на опасность, чтобы избежать еще большей опасности. К сожалению, об этом узнают только с возрастом. Ну что же, интересно все это слышать. Я понимаю, вы специалист по золоту. Оно вам всюду, вероятно, мерещится. Кстати, я послал шлиховую группу в маршрут, который пересекает район Катинского. Тот, где он намыл две весовых пробы золота. Я рад этому. Начальник в палатке? Начальник твой занят с товарищем Ченковым. А ты кто такой? Я промывальщик, Володька Циркач. Вот Владимир Михайлович проба приказал принести. Дай-ка сюда. Лоток крашеный, зря пользуешь. Он мелкую фракцию держит хужей. И сливаешь углом. А надо по плоскости и маленько кружить. Тогда будет красивый шлих. Вы иллюзионист, что ли? Лоток у меня действительно крашеный. И сливаю углом. Но вам-то откуда известно? А я о промывке все знаю. Как ты меня обозвал? Иллюзионистом. Я раньше в цирке работал. И прозвище у меня Циркач. Послушай, Циркач, золотинок-то нет. А мне чудится, должны быть золотинки в этих грунтах. Ну, я пойду. Пробу доставил. Пойду. Иди. Можно? Евгений Николаевич, уху будете есть у костра или в палатке? У меня все готово. Уха – редкий продукт, годится только лишь у костра. Вы не возражаете, Владимир Михайлович, если я и спать буду у костра? Полушубок у вас найдется? Разумеется. Но зачем? Есть спальные мешки. Мне дым костра думать помогает. Привык. Я же все время в тайге работал. Полушубок, костер. Почему-то лучшие идеи мне всегда приходили у костра. Нам здесь больше приходится иметь дело с примусом. Помню, тогда на ручье удачливом мы год бились над тем, чтобы хоть как-то оконтурить россыпь. Год я не думал ни о чем, кроме этой россыпи. Каждую пробу нюхал, чтобы понять ее всю. Лошади падали, не могли вынести этой работы. Люди держались. и помню ту ночь, когда все спали. Я ушел от лагеря в сторону, запалил костер и задремал возле него. И вдруг я увидел эту проклятую россыпь всю, весь ее контур, как она ветвится, уходит вглубь, выныривает, всю, точно она была изображена на макете. Ну, разведка потом все подтвердила. Странно. Я как будто опять чувствую себя полным сил, честолюбия и веры в успех молодым человеком. Здравствуйте. Молодым человеком. Кто это, может быть, это опять я? Большие пальцы рук под лямками рюкзака, лицо, опухшее от комаров. Вы кто? Маклаков? Да. Устали? Нормально. У вас что же, принято приходить из маршрута ночью? Да так получается. Маршрут наметишь, вроде все рассчитаешь. А в азарт войдешь, туда заглянешь, здесь задержишься, тут пару километров накинешь. А к вечеру опомнишься, язык на боку, и до базы километров десяток. Что вы скажете о маршруте в Китунг? Можно сделать. Извините, сделаю. Вы действительно уверены в себе? Уверен в себе, нормально. Нормально это сделать невозможно. Маршрут по гранитным массивам с большим количеством образцов для анализа, для сравнения. К реке Ватап, через нее и далее в Кетонской Нагорье. 500-600 километров ориентировочно. Сделаю. Почему, Баклаков, вы не спросите меня, зачем я вас посылаю в Китон? Зачем мне образцы гранитов? А в Северстрое спрашивает начальство не принято. Может быть, плюньте на принято или не принято. Меня интересует, существуют ли массивы, которые нанесены на карту с самолета. Что они собой представляют? Возьмите образцы и составьте предварительное описание. Может быть, в этих массивах есть кварцевые жилы. Может быть, они сходны с шасси, что в золотоносных районах Большой реки. Понятно. Ничего вам пока не понятно, Баклаков. Как думаете переправляться через Ватап? Не знаю, надо посмотреть на реку, а потом принимать решение. Кстати, что значит в переводе Ватап? Серая вода. Мне сказали, что у вас нет дисциплины. Медведи и какие-то глупые ножики. От скуки. Поиски и работа в одной долине не для меня. Да-да. Горные хребты открывать интереснее. Судя по всему, этот дальний маршрут — то, что вам надо, не так ли? Если прикажет. Да вы что, прапорщик, что ли? Я инженер-геолог, товарищ Ченков. Вы с монголом так разговариваете? С Владимиром Михайловичем мы вместе работаем, это другое дело. Идите спать. Мы с товарищем Монголовым примем решение. Ну? Здравствуй. Какая ты грозная. Так... Шибет или не шибет? Спокойно. Плавать я не умею. Но сказать об этом им не мог. Ничего. Нормально. Ну, вот. А ты боялся. Неужели не выпустишь, а? А вот я сейчас... Чаю налить? Налей. Ты слышала? выстрелы. Внучка. Да ничего не было. Я бы услышала. Ты бы услышала. Это верно. Смешной ты старик, дед. Беспокойный. Всюду тебе беда чудится. То тундра горит, то кто-то стреляет. Тундра горит. Это беда. Беду легче задержать в самом начале. Беды нет, а ты все равно беспокоишься. Суетишься. Ну, до всех тебе дело. Прошлый год в поселок пришел. Симонову тот же в магазине шубу купил, подарил. Зачем? Пальто у него было худое. Ну, а двухстволку купил Грише и Ступнику. Он человек хороший. Приятно такому дарить. Ой, смешной ты, дед. Трогательный. Вот кончу я нынче 10-й класс и буду всегда жить с тобой. Никуда не поеду. Нельзя. Сейчас вы по-другому живете. Значит, надо лететь в институт. А я тут, в тундре, останусь. Будешь прилетать на каникулы. Мне с тобой всегда очень хорошо, дед. Все же кто-то стреляет. Да. Теперь и я слышу. Надо бежать. Посмотреть, может, беда какая. На охоте так не стреляют. Собаку возьми. Сыплется и сыплется. Лезу и лезу из ямы. Шибет или не шибет? Что это, бред у меня или в самом деле в песке лежу? Есть кто? Живой? Я тут живой. Я. Сейчас увижу тебя. Да? Заболел, кажется, я. Я геолог. Геолог? Хорошо. Эх, трусливый старик. Через реку хотел. А тут снег. Простыл, заболел. Вижу, что заболел. По глазам вижу. Пожалуй, один будешь. Помрешь. Пожалуй, точно помрешь. Идти можешь? Попробую. Большой ты очень. Тяжелый. Как понесу, пожалуй, с твою одну ногу я вешу. Ой, дед, что там случилось? Это внучка моя, Тамарой зовут. Лекарства тащи. Да не надо мне никаких лекарств. Я никогда не болел, да и сейчас мне болеть нельзя, это случайно. Неделю назад меня в маршрут послали в ваше Нагорье. Думал, дней за 10 этот маршрут пробежать. Ну и на полпути в эту реку уткнулся как раз. Из воды в снег, из снега в воду. Дня через 3 чувствую, шатает меня. Пустому обратно возвращаться совесть не позволяет. Поставил палатку, дальше ничего не помню. Потом ты пришел. Через 2 дня контрольный срок будет, а мне еще задание выполнить надо. Я тебя вылечу. Вот сейчас я режу оленя, буду кормить. Надо идти. Доверили мне, значит, сделай или умри. Эх, парень, я так думаю. Как бы быть молодым, но по-старому умным. Вот по-старому умным, но молодым. Вот и не получается это. В тундре нельзя спешить, как и в жизни. Это неправда, что надо все время вперед, без оглядки. И забудешь, куда бежишь. Но у нас с этим просто. Есть задание, топай. Топай, но думай. Жизнь одна. Всегда лучше так. Остановись, оглянись. Вспомни, что у тебя позади. Где ошибка? И эту ошибку твердо себе в голову врежь. Будешь топать, не думая, тогда кто ты есть? Камень? Трава? Или человек? Только так жить надо. Идти и думать, идти и думать. Вот тогда к цели ты придешь. Вот лекарства. Только я не знаю, какие надо. Вот сейчас я тебе травки в тундре найду. Хорошие травки. Оленя зарежу. Утром ешь, днем ешь, вечером, ночью ешь. Вот как силу почувствуешь, вот тогда уходи. Я тебе место через ватап покажу. Перейдешь свободно и задание свое выполнишь. А теперь лежи, лежи, отдыхай. Пошли, внучка, пошли, поможешь мне. Идти и думать. Идти и думать. Тогда к цели придешь. Это зима, ребята. Первый раз, что ли? Все. Топаем в управление, мужики. Собрание с позаранку назначено. Смешная жизнь. С утра и сразу собрание. Олег Куваев. Территория. Леди Макаровна, Куценко здесь? Конечно. Где же ему еще быть? Тут я, Илья Николаевич. Заходите, Клим Алексеевич, садитесь. Да мне стоять привычнее. Садитесь. Разговор у нас особый. Слушаю. Мне необходимо золото территории. Как можно больше. Сделаю, Илья Николаевич. Нет, вы не поняли. Мне необходимо много золота. Килограмм, два, пять. Сколько сможете за месяц? У меня предчувствие. Вот в той котловине, где мы с вами смотрели. Двух рабочих и проходнушку. Нельзя рабочих. Это не приказ, а моя личная просьба. Так надо, Клим Алексеевич. Да я для вас все сделаю, Илья Николаевич. Теперь знаю, что сделаю. Принесу. Мыть до последней воды. И запомните, это не для меня. Это для государства необходимо. Все сделаю. Разрешите идти? Идите. По завершении работы выйдите на базу Монголова. Там вас будут ждать. Ты дома, Сергей? Разреши? Задремал. Извините, Владимир Михайлович. Закон этот, что после экспедиции 3 вольных дня, глупый какой-то. Ребята в поселок не вернулись, деть себя некуда. Я из управления. Там тебе телеграмма. А? Держи. Отец в больнице, наверное, скоро умрет. Подпись Яковлев. Полетишь. А, да-да, конечно. Ах, черт. Я там все подготовил. Отпуск тебе выписан, деньги получишь сразу. В аэропорт я позвонил. Вечером намечается какой-то случайный борт. Я попросил, тебя обещали взять. Ага, спасибо. Ах, черт. Как же это так, а? Как же это так? Я ведь сюда хотел отца привезти. Что, думаю, ему там, а мне здесь? Беги в управление. Вечером должен вылететь. Да, просьба. Если там тебя ничто не держит, не будет держать, возвращайся сразу. Отпуск используешь потом. Я, видимо, уйду из управления. Сегодня подаю рапорт Ченкову. Как же, Владимир Михайлович? Об этом потом. Об этом потом. Ах, черт. Молнию, что ли, отправить? Зачем? Растерялся я, Владимир Михайлович. Отцы, они всегда вечными кажутся. Лететь тебе надо, Сергей. Конечно, лететь. Что я? Ах, черт. Еле вас разыскала, Илья Николаевич. Ну и выбрали же вы себе дорожку для размышления. В это время к морю только топиться ходит. Даже на территории. Что случилось? Да Куценко вернулся. Ну? Высох, как мумия. Глаза желтым светом горят. Вас требует. Требует. Так, спасибо. Идемте. Вторая новость. Вторая новость хуже. Вы же знаете, все стенографистки, машинистки в нашем городе – мои давние подруги. Так вот, Центральное управление послало в Москву доклад. Обосновано закрытие нашего управления. Подсчитана стоимость здешней оловянной руды. Ой, да не бегите вы так! Я не девочка. Я все-таки старуха, Илья Николаевич. Все эти подсчеты умников из Центрального управления я сделал 5 лет назад. Это цифры... лишенные смысла, дорогое олово. Но это наше олово. И людей здесь, государство, содержит предвидение перспектив. Я дам перспективы. Я. Не смотрите на меня так. Я дам перспективы. Я только Куценко и ждал. Я месяц о нем одном думал. Может, он насморк схватил, может, у него ревматизм разыгрался, может, у него палец болит. Короче, ближайшим самолетом вылетаю в Москву. Прошу заказать билет. Вам могут не разрешить вылет. Что? Сердце у меня болит. Вот повидаюсь с Куценко и пойду в поликлинику. Сердце у меня и вправду больное. Мне московские врачи нужны. Я ценный кадр, лауреат. Меня беречь надо. Вот я и полечу к врачам. Все. Долго ехал, Сергей Александрович. Отца 2 дня как похоронили. Так. Вот тетя Ариша. Помнишь? Да что ж не помнит-то. Я не в Австралии был. И не было-то меня всего 5 лет. А чужел ты чё это? И не узнать? Да нет, тетя Ариш, я все такое же. Эх, времена-то пошли. Отцы без сыновей умирают. Я был далеко. Добирался долго. Что с вами времена делают, не пойму. Будто не русские вы становитесь. Лец приезжала племянница. Корову даю, удивляется. Поросенок морду в корыто сунет, а ей смешно. Иконы увидала, а я ведь от Бога, знаешь, не отказалась. Какая, говорит, прелесть. Это про икон-то прелесть, а? Как она земка какая. Вот отец-то у тебя русский был. Я знаю. Ладно, баба, слезы отпущать. Тебе там молоко убегает. Ну, давай, Сергей Александрович, выпьем, помянем усопшего. Да нет, я не могу. Меня отец от выпивки сильно оберегал. А, я выпью. Ты думаешь, мы вятские что? Из лыка выплетены, как лапти, что ли? Не, брат, из вятских знаешь, сколько видных людей вышло. Сейчас сосчитаю, погодь. Да, ты там в своих северных стратосферах гордо себя веди. Я гордо себя веду. Ну, царство небесное отцу твоему, Александр Михайлович. Мужик был. Серьезно. Мужик. Да. Я, говорит, своего сына выведу в человеки. На картах мира его фамилия будет, это твоя. А ты тогда еще, извини, сопляком был. А теперь уж я разным приезжим говорю, вот тут сосед жил, сейчас льды покоряет, летает на самолетах, земли пересекает пешком. Ну, этого зря. Работа, она просто работа. А у нас в геологии почет даже не заслуженный. Я думаю, в колхозе труднее. А нам деньги большие платят, песни про нас поют. О, не заносись, не заносись.